Глава 5. Счастливая жизнь в замке Таури. Ежедневные занятия с изящной мисс Лето, сэром Элеваром, который рассказывал необычайно интересное о мире, в котором очутилась Тамара, помогали адаптироваться и ощущать себя заслуженно уверенной. Прошлое довоенное время мира Твердь, по рассказам Элевара, представлялось ей сказочным житьем-бытьем. Множество людских королевств существовали мирно, и путешествующие, или, правильно сказать, странствующие, принцы не были редкостью. Они познавали жизнь, искали возлюбленных, тайком знакомились с принцессами, чтобы не попасть в просак при договорном браке. А еще повсюду можно было встретить магических существ. Но однажды между эльфами произошел конфликт, и часть из них ушла жить в горы, прекратив всяческое общение со всеми и получив прозвище «Горные». Светлые эльфы продолжали селиться среди людей и имели посольства во многих крупных королевствах. Магия в те времена стояла на неизмеримо более высоком уровне. Да, конечно, случались небольшие распри между королевствами, но это жизнь, всякое бывает. Но война с горными эльфами, изгнанными своими сородичами, перечеркнула жизнь для всех, разделив ее на «до» и «после». Теперь уж никто не помнит, с чего разгорелся конфликт и каким образом в него втянулись все королевства. Сейчас горные эльфы тихо сидят у себя в горах. Не сказать, что им рады соседи, но и явной агрессии от них не исходит. «Говорят», — задумчиво рассказывал сэр Элевар, «люди вступили в войну из-за одного любвеобильного короля. Он до беспамятства влюбился в горную эльфийку и украл ее. Она прожила у него год, родила ребенка и сбежала для того, чтобы вернуться с возмездием. О, не спрашивайте меня, леди, правда ли это?» Подняв руки вверх, словно сдаваясь на милость, смеясь, восклицал сэр Элевар. «Кто знает нынче, где правда, где ложь, а где перемешали вымысел с догадками. Того королевства больше нет, а возможным потомком неразумного, любвеобильного короля считают герцога Мирроу. Но давайте вернемся к легенде». Тамара внимательно слушала историю Столетней войны. Люди были уверены, что развязанная и обиженная эльфийкой война закончится быстро. Но вот королевство пало, а горные, утолив месть, не отступили, а пошли дальше. Тогда люди близлежащих земель обеспокоенно засуетились. Сейчас, оглядываясь назад, мы чувствуем обиду, что наши предки так долго не могли договориться между собой, чтобы дать отпор неожиданному врагу. А горные эльфы продвигались. Бывало, им отважно противостояли умнейшие полководцы, сильные короли. И тогда они отступали, но это было только в ожидании лучших условий. И как только наступал подходящий момент, эльфы вновь разворачивали свои знамена, захватывая территории. Когда половина человеческих земель оказались под властью эльфов-изгнанников, объединились и выступили маги. Они нанесли сокрушительный удар по горным эльфам. Только одного маги не учли — их изощренного коварства. Весь цвет и сила союза победителей были отравлены на перу. Так великая победа обернулась страшным поражением, а горных эльфов прозвали темными. «Вы видели эльфов?» — обратился Элевар к ученице. «Нет». Она слушала историю, затаив дыхание. «Все эльфы — хорошие воины. Они от природы превосходят нас в скорости и ловкости, а горные эльфийки отличаются даже от своих властным жестоким нравом». Маг замолчал, может, переживая историю, может, просто подыскивая нужные слова. Но, видя нетерпение, леди продолжил. «Что могли эльфы противопоставить магам? Они все непревозойденные деливары, а горным, простите, темным, оказалось, нет равных в ядах. Все эльфы могут управлять животными, но темные больше всего любят своих пауков, достигающих размеров с хорошего быка. Они поклоняются этим мерзким тварям, и те, будучи тотемными существами их богини-матери, отвечают им верной службой. Так вот, умение варить яды и использование пауков для продвижения не давало темным эльфам преимущества в открытых боях, но они оказались мастерами скрытых операций. Избегая прямых столкновений, эльфы при помощи лазутчиков убирали наиболее сильных магов, противостоящих им армиях, и только после этого вступали в бой. К чему все это привело, вы уже знаете, миледи». Тамара знала. Все человечество было отброшено назад на пару столетий, если не больше. Но я скажу вам еще об одной стране, которая пострадала в результате разгоревшейся длительной войны. Все магические существа — грифоны, кентавры, гидры, единороги, живые деревья и прочие, не желая помогать ничьей стороне, постепенно ушли в вечный лес, попросив светлых эльфов закрыть границы. После их ухода маги заметили, что колдовать стало сложнее. Сила всех магов уменьшилась. И не забывайте, что во время войны темные сумели извести наиболее сильные магические семейства. Но самое главное, из-за колоссальных потерь прервался процесс передачи знаний. Мы вынуждены заново все изучать. Старинные книги, вовремя не подпитанные магией, рассыпались в прах. Многое было просто уничтожено. В общем, сейчас мы все начинаем сначала. Столетняя война — это вам не шутки. Совсем невесело усмехнулся рассказчик. «Никто не выиграл на этой войне». Помни, о слушательнице подвел итог Эльвар. «Эльфов осталось так мало, что даже удача вышла бы им боком. Вот разве что для нас неожиданно случилась небольшая польза. Вместо 20 с лишним королевств на нашем континенте стало всего 2». Вскоре будущую владетельницу замка начал обучать ведению бухгалтерии мистер Дюше. Свободного времени у Тамары становилось все меньше и меньше. 2 раза в неделю она проводила целый день у мистера Сентиса, изучая хитрости поварского искусства и правильные расчеты меню. Почти каждый день ей давала уроки музыки мисс Лета. В гончарной мастерской Тома пробовала с миссис Кани сделать масляные радиаторы, заранее заботясь о своем тепле в башне зимой. В этом деле они с миссис Кани взяли за основу печь-сундук из графского фургона, уменьшили его в размере, убрали выводящую пар трубу, оставили закрывающееся отверстие для залива масла. Встал вопрос, как опускать и доставать оттуда нагревательный галыш. Совместно придумали металлическую маленькую сетку с ручками. Если сетку опустить, то от соприкосновения с маслом вложенный камень начинал греть. Если поднять, то... Вставал вопрос, как закреплять поднятую сетку, чтобы не падала. Сколько масла надо лить в устройство? Будет ли специфический запах? Решили первую печь сделать экспериментальной. И никому пока ничего не говорить. Тамара даже не заметила, когда привезли землю для ее будущего сада на террасе. Настолько была все время чем-то занята. Однако Горан выполнил все ранее данные ей указания. Под его руководством все вазоны были заполнены, а на стенах рабочие закрепили планки для поддержки ветвей будущего винограда. Дела у баронессы множились. Она еще не закончила с отделкой светлицы, а уже должна была отправляться на ярмарку. Тома стремилась поскорее закончить ремонт в своих покоях, но упускать возможность самой съездить в город и прикупить нужное для интерьера ей тоже не очень хотелось. Охрану маленькой деятельной леди выделили солидную. Учитывая, что из графских земель она никуда не уезжала, то 6 мужчин, следующих за ней по пятам, были больше для престижа и показательного отношения к ней графа, чем непосредственно ради охраны. Город Таури Тамаре понравился, но излишнее внимание горожан ее утомило. Неутихающий интерес к ее одежде, прическе, манере поведения, к покупкам, к тому, что она смотрела на прилавках, но не купила, был слишком навязчив. Не дождавшись конца ярмарки, раздраженная Тома бежала из города. И все же кое-что она прикупила себе для рукоделия. Например, ей на глаза попалась тоненькая воздушная ткань, от которой продавец давно не мог избавиться из-за ее полупрозрачности. Покупательницам не нравилось, что сквозь нее будет видно тело. А вот баронесса забрала все, что было, планируя пустить увиденную редкость на тюль. В ее башне иногда так сильно слепило местное солнце, что полупрозрачная ткань станет спасением. Еще Тома долго разглядывала диадемы. Короткие волоски часто выбивались из прически, и диадема могла бы удержать их. Но она не решилась купить себе столь дорогое украшение. Из-за того, что даже самые простенькие диадемы были изготовлены из золота или серебра, цены кусались. «Такой малявки, как я», — успокаивая себя, размышлял Тома. «Неприлично носить настолько дорогие вещи». Заглянула она и в магическую лавку, дав указание охране никого не пускать внутрь, пока она там. Тамара с затаённым восторгом разглядывала артефакты, выспрашивала о предназначении сверкающих кристаллов, об амулетах и осталась немного разочарованной честными ответами. Оказывается, при помощи магии здесь не совершают чудеса, наоборот. Она довольно примитивна и во многом зависима от фантазии мага. Эливар нисколечко не преуменьшал, рассказывая о потере умений. Немного расстроенная, Тома в благодарность за подобный инструктаж купила самый волшебный, на ее взгляд, амулет невидимости. Она предполагала, что, надев кристалл, будет как в сказочной шапке-невидимке, но когда заплатила, ей разъяснили, что вещь действует по-другому. «Амулет скрывает не от простых людей, а от поиска магов. Вот не хотите, чтобы вас нашли, надевайте его, и магические поиски будут бесполезны». «А, ну ладно», — не скрывая разочарования, протянула она. «Пусть будет». Увидев расстроенное лицо продавца, измученного ее вопросами, спешно добавила она. «Подзаряжать надо?» «Нет, он не берет и не источает энергию, просто не дает видеть вас магам при помощи ритуальных действий». На бесполезную, в общем-то, покупку ушло 2 золотых. Но не везде же проявлять чудеса сообразительности, успокаивала себя Тамара. На обратном пути в разговоре с мистером Дюше она выразила сожаление, что не увидела на ярмарке продажу саженцев, которые она собиралась приобрести для устройства сада на террасе. Управляющий предложил сделать крюк и заехать к женщине, давно увлекающейся цветами. Тамара воспользовалась предложением мистера Дюше и осталась довольна знакомством с приятной женщиной-садоводом. Ее увлечение подвергалось серьезным испытаниям, и самое малое — это были насмешки соседей. Миссис вкладывала много труда в свой сад, но польза от него была в основном эстетическая. Никого ее цветы не интересовали, кроме нее самой, и все же упорство, добрая улыбка, трудолюбие со временем начали вызывать уважение и создали ей некоторую славу. Кто-то привычно подшучивал над нею, кто-то называл сумасшедшей, а кто-то заезжал весной или осенью, чтобы купить у нее свежий сорт ягодных кустарников, мягко намекая, что именно это надо ставить приоритетом в своем деле, а не бесполезные цветы. Визит баронессы Шантре, избранницы графа Таури, сопровождаемой солидной свитой, взбудоражил весь поселок. Местные жители облепили легкий заборчик садовницы и, раскрыв рты, наблюдали за важно вышагивающей по обрамленной цветами дорожке нарядной девочкой. Она была красива, походя на райский цветок, и увлеченно беседовала с миссис, с легкостью называя почти все встреченные ею растения. Тамара ожидала большего, но, присмотревшись к хозяйке сада, увидев ее руки, она осознала, насколько тяжело той дается создание новых цветов, уход за всеми растениями и отстаивание права на ту жизнь, что ей по нраву. Впервые в этом мире Тома столкнулась с тем, насколько сложно живется здесь простой женщине, да еще пытающейся доказать свою точку зрения на что-то. Почему-то стало стыдно за свое благополучие, и она не только сделала огромный заказ, но и щедро расплатилась за него, громко болтая о том, что дома, украшенные живыми цветами, притягивают удачу, счастье и благополучие. Вернувшись в замок, миледи продолжила заниматься отделкой светлицы, учиться и отсыпаться. Скоро была изготовлена и поднята наверх мебель, и, поставив в вазу собранный букет из полевых цветов, девочка с няней чинно уселись на первые пробные диваны и с удовлетворением оглядывали обустроенное жилище. «Хорошо вышло», — констатировала Тома. «Сказочная красота», — поддакнула Мари. Светло-серые каменные стены башни остались неизменными, разве что местами маг сумел сделать их более гладкими. Перед глазами стояла перегородка, закрытая натянутой тканью приятного светло-зеленого цвета. У этой стенки Тома разместила гигантский комод со множеством ящиков. С его изготовлением вышла заминка. Изначально были запланированы большие длинные ящики, но без шарниров у Тамары не хватало силы их выдвигать даже пустыми, поэтому их размер уменьшили, а количество ящиков пришлось увеличить. И в конечном итоге на суд заказчицы предстал шедевр затейливой мысли мастера. Ящики-ящики, коробочки внутри большого комода. «В целом, если привыкнуть, то, наверное, даже ничего», — думала Тома, выискивая закономерность в расположении внутренней составляющей. «Определенно в таком усердии по изготовлению ящиков есть смысл». Вздохнула она и перевела взгляд на окна. Белая вуаль, прикрытая плотными неяркими зеленоватыми шторами. Небольшой светлый диван, по сути, скамья с подлокотниками и спинкой, но закрытый толстыми подушками-матрасами. По такому же принципу сделали кресло. Все это напоминало земной интерьер, и сердце сжималось от тоски по дому. Несколько коровьих шкур были брошены на пол вместо ковра. Нашлось место небольшому столу, паре стульев со спинкой и светильником, придававшим волшебное очарование помещению. Так как включать их Тома собиралась сама, а для этого надо было слегка тряхнуть шарик с кристаллом, то в мире твердь, помимо новой мебели, появились бра и торшеры. Обстановка в гостиной вышла почти дизайнерской. Уютная спальня в бежево-кофейных тонах смотрелась скучновато, но уютно и гармонично. Тома собиралась поставить сюда катки с лимонными деревцами, что добавило бы цвета, но следовало подождать, пока эти деревца подрастут. Даже у садовницы не оказалось подходящего размера лимонных саженцев. Еще предполагалось обзавестись разными мелочами, что тоже пошло бы на пользу интерьеру. Не забыла Тома об устройстве душевой и туалета. К сожалению, туалет так и остался ведром на вынос, разве что для удобства маленькой леди был изготовлен аккуратный стул с дыркой, и по ее просьбе некромант сделал присыпку, уничтожающую запахи. Рядом с персональным троном стояла этажерка, на которой горкой были уложены туалетные тряпочки. «Миледи, я потрясен вашей фантазией», — произнес граф Таури после длительного и внимательного осмотра покоев невесты. Слухи об устроенной красоте в башне баронессы будоражили весь замок, и старик напросился в гости, чему Тома была рада. «Не согласитесь ли вы преобразить и мои покои?» «Я? Да, конечно, с удовольствием». Миледи была польщена, счастлива, и сияла ярче солнышко. Первый самостоятельный успех в работе, если сама она видела и осознавала простоту созданного ею дизайна, хотя лучшего в заданных условиях добиться было бы сложно, то для местных людей она новатор. Такое отношение и признание ее талантов окрыляло. Раньше Томми не доводилось проявлять столько усердия в достижении цели, и никогда она не была настолько самостоятельна в решениях, как сейчас. Успех будоражил кровь, вдохновлял и создавал ощущение устойчивого положения в обществе. Все подозрительные вопросы по поводу странного выбора графом Таури невесты, сомнения были позабыты. Оптимизм и вера в свои силы прочно укоренялись в молодом сознании Тамары, создавая ощущение, что все всегда будет хорошо. С энтузиазмом она взялась за благоустройство спальни, кабинета, гардеробной графа. Неограниченные средства позволяли сделать почти все так, как в дизайнерских журналах, которые Тома покупала, чтобы представлять, какую жизнь она хотела бы устроить для себя. Баронесса торопила мастеров, чтобы ремонт у его сиятельства не затянулся. Она понимала, насколько неудобства могут раздражать и ухудшать восприятие завершенного обновления. Когда все было закончено, Тамара ревниво следила за реакцией Таури. Обустроенная спальня его не удивила, но явно понравилась. Из-за того, что он каждый день заходил проведать обстановку, пропал эффект неожиданности. Кабинет и гардеробную граф рассматривал очень долго. Тома нервничала, пытаясь угадать, нравится ему или нет. После осмотра он вышел, попросив подождать его, и вскоре, вернувшись, произнес: «Моя леди, примите в дар от меня эти диадемы». Довольный ремонтом, граф преподнес девочке украшения, которые ей понравились на ярмарке в Тауре. Подобные вещи стоило хранить и передавать по наследству своим детям. Баронесса Шантре раскраснелась от удовольствия. После, уже не торопясь, она обустроила пару гостевых комнат. Томе очень понравилось придумать интерьеры, но вскоре граф пригласил для нее еще учителей, и свободного времени не осталось. В график занятий добавили уроки танцев, вышивки, лепки фигурок из глины. Тамара должна была не просто ознакомиться с традиционными танцами, знать виды вышивки или уметь лепить человечков. Нет. Мисс Лето ожидала от баронессы профессионального владения инструментом. Учитель танцев добивался грации во всех движениях, чтобы изящество навсегда вписалось в жизнь леди. А вышивка и лепка фигурок должны были стать привилегированным искусством в руках будущей графини. Томми нравилось учиться и создавать нечто красивое, необыкновенное. Она замечала, что, серьезно подходя к занятиям и добиваясь похвалы преподавателя, она сама совершенствуется. Баронесса Шантре приобретала утонченность. Ее манеры начинали соответствовать возвышенным представлениям о леди. Жесты стали красивыми, и при этом она добивалась одобрительных взглядов своей хозяйственностью, умением быть внимательной к людям. За лето на террасе разрослось много однолетних цветов, прижился виноград, а осенью высадили подготовленные к посадке многолетники. На следующий год уже весной в саду должны взойти луковичные цветы, которые раздобыл мистер Дюше. Потом распустятся доставленные миссис садовницей розы, колокольчики, клематисы и другие растения. Праздничный зимний обед и ужин миледи сдала на отлично. Граф остался доволен и похвалил баронессу вместе с кухмистером Сентисом. Следующим учителем Тамары стал кухмистер выпечки мастер Симмел. Так прошел год, хотя точнее было бы сказать, что он пролетел со скоростью падающей звезды. Счастливый год для баронессы Эльи Шантре, которой стала Тамара и ее няня. Миледи оказалась прилежной и способной ученицей. Она как губка впитывала все знания и умения, что ей преподавали. Учителя уверяли, что это признак хорошего аристократического рода, и Тома старалась поддерживать это мнение. Она понимала, что большую часть похвалы не заслужила, хотя потому, что была старше, подход к учебе у нее другой, но все же восхищение людей кружило голову, и иллюзии, что она живет в чудесном мире, пока только крепли. За год она неплохо освоила два музыкальных инструмента, прекрасно танцевала, продолжала изучать географию и историю Тверди. Ее начали допускать к ведению хозяйственных книг, ведя усердие и желания. Управляющие были поражены, насколько быстро и четко она умела считать. Тамара была счастлива, и только невозможность поделиться своей радостью с родными и отсутствие подруг немного омрачало ее жизнь. За год леди запомнила всех работающих в замке людей, более-менее знала о проблемах каждой семьи. Сад на террасе в первый год был слишком молодым и пестрым, чтобы о нем можно было сказать, что он красив. Но все же площадка уже не казалась пустой, и можно уже было смелее представлять, как в будущем на ней станет красиво. Следующий год пролетел еще быстрее, чем первый. Графу Таури нравилось баловать маленькую баронессу. Она ни в чем не знала отказа. Соответствующее настроению владетеля к ней относились и все остальные обитатели замка. Хотя Томе казалось, что она самостоятельно зарабатывает уважение людей. Но в ее ситуации разве разберешь, где искренне радуются, а где улыбаются только потому, что она будущая полновластная хозяйка замка? Справедливости ради подрастающей леди некогда было наслаждаться привилегиями или тешить свое самолюбие придуманными ею новшествами, которые принесли доход имению. Маленькая леди расцветала на глазах. С ней было интересно поговорить. Она могла развлечь засидевшееся у графа общество музыкой и тихой песней. С огромным желанием миледи продолжала учиться у мастеров хозяйствованию. Только с мадам Дульсио, старшим кондитером самого маленького цеха сладостей, не поладила юная невеста. «Вранессе Шантре, вы можете взять лопатку и размешивать в этой плошке глазурь», — небрежно бросила хозяйка сладостей на первом же уроке. Мадам на вид было около 30 лет, уроженка соседнего королевства. Она была отлично сложена, ее лицо радовало красивыми, классическими по земным меркам чертами. Белоснежная улыбка заставляла любоваться ею и улыбаться в ответ, а яркие брови в разлет, свойственные многим аристократам у соседей, привносили тайну в ее происхождение, которое мадам старательно поддерживала. Только надменность и желание обособиться от других мастеров портили впечатление. Но так посчитала только Тамара, которая за пару лет привыкла к имени Эльи Шантре и даже мысленно стала называть себя так. Элья, услышав приказ своей новой учительницы, усердно размешивала 10 минут доверенную ей глазурь, потом, видя, что вымешанная ею масса никому не нужна, продолжала терпеливо водить лопаткой, кидая снисходительный взгляд на намеренно игнорирующую ее женщину. Неужели эта мадам не понимает, что ее показная демонстрация небрежения выйдет ей же боком? — удивлялась юная леди. «Достаточно», — первой не выдержала Мари, всегда сопровождающая свою подопечную. «Мы уходим». «Ты права, няня, нам здесь делать нечего». Аккуратно поставив плошку на стол, баронесса попрощалась с наблюдающими за происходящим помощниками мадам и спокойно покинула кухню. О происшествии граф Таури был осведомлен уже к обеду. Ему доложили о том, что во время утренних закупок во дворе леди Эльи пришлось стоять в стороне, словно она неудобная бедная родственница. Это небрежение видели все торговцы, которые уже привыкли к присутствию миледи и знали о ее учебе. Донесли и про злополучное размешивание глазури. «Миледи, вы сегодня не остались на занятии, мадам Дульсио. Почему?» Закончив с трапезой и потягивая вино, поинтересовался граф. «Милорд, мадам Дульсио ясно дала понять, что навязанное ей мое обучение крайне неприятно, и в лучшем случае она готова дать мне лопатку в руки, чтобы я ей не мешала». «И вы, миледи, будущая хозяйка, позволили к себе неуважительное отношение вашей служанки?» Старик не только смыслом слов, но и тоном выказал недовольство. «Милорд, на нас работают не всегда приятные люди. Я не поставила вину мадам неумение обучать своему искусству. Ее работа в замке заключается не в этом. На личную неприязнь я не ответила ей из уважения к вам». Тщательно подбирая слова, баронесса промолчала о всем известной в замке личной расположенности графа к мадам Дульсио. Таури прекрасно понял, о чем речь, и нахмурился. Не так часто ему требовалась женщина в его возрасте, но еще требовалось, иногда даже просто, чтобы посидеть перед камином, распить с прекрасной собеседницей бутылочку вина, отключиться от дел. Но он жил слишком долго, чтобы не понимать, какая из-за его симпатии начала складываться ситуация. Ну что ж, не впервые за его жизнь взорвавшаяся любовница получит отдачу. Ему было жаль, он считал Дульсио умнее. «Гарен, устрой проверку, мадам, и доложи мне о результатах. Ее пока запереть, в любом случае подыщи ей замену». Все присутствующие закончили обед в тишине и быстро разошлись по своим делам, не проявляя желания побеседовать о том о сём, попивая вино или крепкую настоечку для улучшения пищеварения. Вскоре по замку разлетелась новость, что отныне сладкий цех возглавляет мастер Четан. Он был самым молодым из всех помощников кухмистеров и служил с детства под началом мадам. Но молодость не стала ему помехой достойно принять назначение. Для Дульсио все закончилось плохо. При проверке обнаружилось слишком много махинаций с деньгами. В книге расходов мелким витиеватым почерком было записано, что она покупала дорогостоящие очищенные орехи. На деле же выходило, что орешки поставляли в скорлупе, к тому же из местных мелких сортов. Судя по записям, сладкие сиропы привозились в графство из дальних имений. На самом деле изготавливались ей уже здесь. Итак, по каждому пункту проверяющие отследили выгоду для мадам за счет замка. Поскольку закупаемые ею продукты были не из дешевых, то выходило, что курочка клевала не по зернышку, а с размахом. Такое безобразие длилось на протяжении 7 лет. Граф неприязненно поджимал губы, слушая доклад о проверке. Он совершенно обоснованно считал себя щедрым любовником, и мышиная возня столь достойной женщины по утаиванию совместно с подворовыванием денег вызвала у него омерзение. Он даже не поинтересовался, кто забрал мадам после назначенной им порки и конфискации всего ее имущества. Зато проявила интерес баронесса и напугалась тому состоянию, в котором вышвырнули Дульсио. Живя в огромном замке, видя доброжелательное отношение окружающих, привыкнув к почтению, занимаясь учебой и цветами, она совершенно упустила другую сторону средневековой жизни — бесправную, жестокую, грязную. Но вскоре неприятные впечатления потускнели и забылись. На 3-й год не только расцвел сад на террасе, но и сама баронесса стала похожа на цветочек. Пусть еще бутон, но теперь уже ни у кого не было сомнений, как хороша будет хозяйка графства. Прошедшие годы для нее были счастливыми, познавательными, иногда беспокойными, когда граф болел. Сейчас же, когда баронесса стала девушкой, и началась подготовка к свадьбе. Согласно заключенному договору, как только баронесса Шантре уронит первую кровь, она должна пройти обряд бракосочетания с графом Таури, а через год он обязан будет подтвердить в постели супружество.